Вот более месяца этому ужасному дню разлучения, и все та же скорбь в душе моей, и сердцу все так же больно. Я не знал, я не подозревал, как далеко простирается в нас способность страдать. Изумительно. Дай Бог, чтобы ты никогда не дошла до этого убийственного познания, моя милая и равнодушная Катенька. Весь свет опустел для меня с тех пор, как ее нет со мною. Служба, товарищи, занятия, все подробности жизни стали мне тягостны и ненавистны. Не знаю, не придумаю, чем скоротать все эти дни с бесконечными их часами, которые тянутся для меня медленнее, нежели для отверженных душ ада их несменная вечность. Мне кажется, что, подобно им, я нахожу роковое и неумолимое всегда на своих часах, потерявших для меня все свое значение, всю свою цель. Встаю утром изнеможденный, без бодрости, без цели, ложусь вечером в отчаянии, убитый скорбью. Ничто не может вывести меня из моего каталепсического забытья, ничто не может прервать мое мрачное раздумье, потому что никто не приносит мне вести о вере и от веры. Все мои силы, вся твердость исчезли. Буря страстей опустошила мою душу, и если отсутствие охладило, оковало ее порывы, то их сменила тоска, тяжелая и удушливая, как сон могильный. Как мучительно оно, это небытие, следующее за сильным волнением, за знойную порою любви. Как трудно возвращаться к вялой вседневности после тревожных, но обворожительных часов упоительного блаженства. Как вся жизнь кажется будничной, когда сердце знало светлые праздники. Одни воспоминания согревают мою озябнувшую душу лучом протекших радостей. Мечтаю о ней, привожу себе на память ее речи, ее взоры, все-все, что очаровало меня. И когда, погруженный в думу минувшего, я теряю чувство настоящего, тогда только свинцовая рука тоски отлегает от осиротевшего сердца. Она, к ней, вот все, что могу сообразить взволнованную, убитую душою. Недавно, открыв нечаянно какой-то французский кипсек, я попал на следующие стихи. Воспоминания, надежда, вот прошлое, вот настоящее. И эти слова, так кратко, так хорошо выражающие мое положение, глубоко врезались в моей памяти. Да, воспоминания и надежда. Вот что поможет мне дожить, домаяться до конца этого ссылочного года. Но, невзирая на все мои мучения, я не променял бы моего нынешнего положения на спокойную беспечность моего прежнего равнодушия. Не мне ли любовь ее, любовь, которая озарила меня небесным светом, и ее сердце, которое обещает мне так много радостей на поприще бытия? Не принадлежит ли мне она, исполнительница всех моих мечтаний? Сестра, я жду и надеюсь, и ты жди и надейся со мною.